Да. Здрасте, Катя, можно? Ты что за ёба, блядский в рот, нахуй, время-то сколько? Ёбаный ты Потап, блядский в рот, нахуй, козёл ты вонючий, чтоб ты, сука, усрался, иди на параку, сиди там. Да. Катя дома? Ты чё, блядь, ебанулся? Заебал, что ли, блядь? Ты уже заебал, блядь, буду, нахуй, а? А где Катя, заебал? Тебе чё, в голове не все дома, Катя, что ли? Катя, заебал. Ну так а хули ты звонишь-то сюда, ёбаный ты Потап, блядь? Катю. Какую тебе Катю, пизде? Иди да найди ее. А где она? Пизде на дне, ёбаный ты Потап, блядь. Меня, как тебе еще отвечать-то? Ёбаный ты Потап, блядь. Чтоб ты, сука, блядь, поперхнулся этим телефоном. Дальше. Здравствуйте, Катя, дома? Ты ёбаный в рот, ты что, проснулся, что ли? А где? Иди на парашу сядь. А где на Катя? На парашу иди сядь. Где Катя? Я говорю, на парашу иди сядь. Что, на параше посидел? Посидел, где Катя? Иди на параше, что посиди? Где Катя? Да. Здрасте. Слушай, брат, ты мудачик. А где Катя? Мудачик, брат. Ха-ха-ха-ха. Ты чё, сущёнок, блядь, дельнелей объелся? А где Катя? Ёбаный ты козёл. Да. Алло, Катя, можно? Да ты что, ебанулся, что ли? А где она, подскажите, пожалуйста? Пизде на дне, на верхней полке, где ебутся волки. Не понял. Что тебе надо, я же сказал тебе, ответил четко и ясно. А где Катя-то? Не пойму. Ну пизде на дне, на верхней полке, где ебутся волки. А это где такое? Ну где так вон, найдешь, когда тебе ум где в голове. А нет. А нету, значит нехуй сюда звонить будет. Так, а мне нужна Катя. Ну что еще? Позови Катю, а? Ну что еще, я спрашиваю? Катю надо. Хуячники, а не Катю. Кого? Дурак ты ебаный, ты Потап, блядь. Чтоб ты, сука, усрался, блядь. Где иди Катя? На парашу. Где Катя? На парашу иди.